Смешнушки. У ребят на школьном дворе, там, где много песка и низенькой травки, космодром. Запускаются ракеты. Много ракет. Самых разных. Серебристых, красных, оранжевых, синих, металлических, пластиковых. Запускается серебристая ракета. 4, 3, 2, 1. Пуск. Долго летит серебристая ракета. Мимо созвездий Тельца и Ориона. Мимо спиралевидной галактики, не долетая до крабовидной туманности. Скорость ракеты равна скорости времени. Т, умноженное на Е в кубе. Сколько хочешь быть в пути, столько и будешь. При такой скорости расстояние, вернее, пространство, не помеха. Планета. Обитаема? Нет. Космонавты осторожно облетают вокруг планеты несколько раз. Роботы-зонды берут пробу атмосферы у самой поверхности. Воздух для землян непригоден. Придется ходить в скафандрах. Но кислорода в атмосфере много. В скафандре специальное устройство для добывания кислорода из атмосферы других планет. Мягкая посадка. Буквально мягкая. Облака легчайшей, нежной, желтоватой и розовой пыли. Она казалась еще и душистой. Поднялись над планетой. Как хорошо, что сумели так удачно посадить корабль, не повредить ничего на планете. Кругом цветы. Миллионы крупных, средних, мелких цветов всех оттенков радуги. Деревьев не видно. И гор нет. Что-то вроде бесконечной прекрасной степи. Космонавты идут и идут среди цветов. Цветы по пояс и по колено. И чуть выше башмаков, и почти до плеч. Цветы покачиваются от ветра. Листья и трава зеленые, как на земле. Космонавтам хорошо. Правда, вскоре они очень устали. Идти тяжело. Подошвы будто свинцовые. Скафандр, как латы у средневекового рыцаря. Средневековых рыцарей возили лошади. Космонавты начинают жалеть, что не поехали на вездеходах. Но космическое общее правило. Первые шаги на незнакомой планете, если возможно, ногами. Ракета близко. Она прекрасно видна. Но идти к ней нет сил. Космонавты просто падают на планету, в траву, в цветы. Они разведчики. За ними наблюдают из ракеты, и они в безопасности. Просто эта планета гораздо крупнее Земли. Сила тяготения больше. Разведчиков четверо. Сережа, Фергюс, Поль и Луи. Сережа первый открывает глаза. Цветы кивают уже не от ветра, а словно в такт музыки. В микрофоне шорох, писк, песенки. Кто-то поет, тонко, как колокольчик. Чудесная мелодия, похожа на Моцарта. Сережа мастер поваляться, всегда вставал позже всех. Но музыку любил больше всех. Он боялся двигаться, разбудить товарищей. Что за музыка? Кто поет? Цветы? Тихо встал. Подошел к ромашкам, так он условно назвал душистые, желтоватые с розовой серединой цветы. И вдруг вылезли чьи-то рожицы. Уши врозь, рот до ушей. Глаза широко расставлены. Увидели, что Сережа на них смотрит. Один, самый храбрый или самый веселый, поманил его пальчиком, не длиннее спички. И как захохочет, а кругом песни, смех, будто чириканье. Сережа кинулся на голос, нечаянно улыбнулся. Очень смешное существо выглядывало из-за цветка. Сережа поманил его пальцем. Существо точно так же согнуло пальчик и поманило Сережу. Сережа не выдержал и хихикнул. Существо тоже покатилось со смеху. Смеялись они совсем как люди. Они, потому что из-за цветов, из травы, на Сережу смотрело и покачивалось никак не меньше 20 существ, похожие на того первого и немножко разные. Но все лопоухие, толстые, какие-то пушистые. Нормальному взрослому человеку по колено, не выше сапога. Они, Сережа прозвал их смешнушками, бегали между травами и цветами, будто в лесу, кувыркались, подпрыгивали, прятались друг от друга. Отовсюду слышалось то хихиканье, то смех, то писк, кончавшийся смехом. Щебетанье, чириканье какое-то, ну, то ли птицы, то ли кузнечики. Сережа оглянуться не успел, как понял, что играет в прятки. Тот, кто первым выглянул из ромашек, Сережа мысленно назвал его хохотунчиком, снова спрятался за огромный, вроде земного лопуха, лист. А когда удивленный Сережа заглянул вглубь лопушиного куста и увидел там притаившихся малышей, то просто покатился со смеху и закатился за что-то вроде кактуса без колючек. Когда Сережа обнаружил его там, хохотунчик, заливаясь как колокольчик, скрылся в каких-то цветах, напоминавших розы без шипов, и исчез. Но вот заколыхались и захихикали какие-то желтые цветы, и Сережа среди них поймал за пятку хохотунчика. Тот дрыгал другой ногой, махал руками. Сережа осторожно поставил его в траву. Проснулись другие космонавты и решили, что самый младший из них уже сошел с ума в условиях новой планеты, потому что он бегал несколько тяжеловато, как уволень, нелепо махал руками, резвился и хохотал. И вообще проявлял все признаки сумасшествия. Как было весело исследовать эту планету. А что вы делаете с утра до вечера? Смешнушки посмотрели друг на друга, а потом, как покатятся со смеху. Вопрос показался им очень забавным. «А что вы едите?» К этому вопросу смешнушки отнеслись куда серьезнее. «А у нас на грядочках ягоды поспели. Вот это очень вкусное!» По виду кактус без колючек, по вкусу что-то среднее между яблоком и дыней. Растут повсюду. «И это очень вкусно!» Вкусное. Растения, похожие на светло-зеленых гусениц, тянутся на своих корнях, будто сороконожки, много-много корешков и длинное, вытянутое низко над почвой тело. Смотреть на него не очень приятно, а по вкусу похоже на ананас. «Оторвем кончик. Корни лучше не трогать, на корнях новое вырастет», — объяснили смешнушки. Еще там росло что-то вроде орехов. По одному, но очень большому на каждом стебле, довольно твердом, деревянном. Стебель с четырьмя листиками, увенчанный орехом, как шляпкой гриба. И по вкусу орех. В озерах, в реках съедобные корни, по виду похожие на кораллы, а по вкусу на арбузы. В море такие же стебли, но потемней, и напоминают вкус соленых огурцов. «А у нас ботиночки на грядках растут», — Смешнушки чуть не тянут космонавтов за ноги туда, где на грядках спеют плоды, похожие на каштаны, с кожаной скорлупой. Середочку кушаем, а остальное меряем, кому в самый раз. Очень рады гостям. Потому так и говорят, будто не объясняют, а угощают, беспокоясь, понравится ли, придется ли по вкусу. И опять, как порой кажется землянам, ни с того ни с сего пляшут, поют, гоняются друг за другом, кричат что-то веселое, непонятное, наверное, даже им самим. То в салочки играют, то в прятолки. То встречается хорошая ветка, качаются без устали. То дуют, трубят в цветки или стручки, похожие на трубы. То купаются в озерах, плавают на листках и загорают прямо на листьях цветов, похожих на лотосы. Дождь у вас бывает? Бывает, бывает, но сейчас нету. Куда же вы от дождей? В домике. Вот пойдет дождь, побежим туда вместе с нами. Но экспедиция так и не дождалась сезона дождей. Пора улетать. На планете ужас. Хохотунчик залез в карман Сережиного комбинезона, спрятался, не хотел расставаться. Чуть не умер в ракете. Спасли его только взятым на пробу воздухом планеты. Вернулись, высадились, пообещали плачущему хохотунчику непременно когда-нибудь к ним прилететь снова. Мы вас очень-очень ждем, чирикали смешнушки. Мы вас очень-очень любим. Мы вас очень-очень-очень помним.